Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 2 июня. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром день бога Яровита. По народному месяцу слову фололей тепловей, огуречник грядочник. Согласно народному календарю, этот день приходился на время позднего посева огурцов. Пришел фололей, досевай огурцы скорей. Но опять же, сажали огурцы так, чтобы не только соседи, а даже домочадцы, не принимающие участие в этой работе, не смогли подсмотреть. Особенно скрывали от любопытного взгляда первую засаженную огурцами грядку, а потом и первый, выросший на ней огурец. Если же летом хозяйки обнаруживали на огуречной грядке много желтых, пожухших раньше времени плетей, то считали, что не уберегли посевы от сглаза, и кто-то все-таки подсмотрел за работой. Так вот, первый огурчик срывали и потихоньку закапывали в самом глухом уголке огорода, таким образом угощая покровителя огородов и обеспечивая себе тем самым богатый урожай на будущий год. А фололей, хоть на лесть и заботу падок был, но не забывал на добро добром ответить. Не допускал он, чтобы заморозки погубили нежные огуречные росточки на грядках тех, кто о нем позаботился. Строго следил за тем, чтобы не побила рассаду медвяной росой. Не ко времени пожелтели плодоносные плети, а огурчики пожухли и не уродились. Впрочем, досужие люди утверждали, что фололей в делах огуречных не так важен был, как хотел казаться. И стоило только окропить огурцы веником, которым от оводов отмахивались, ни одна болезнь их уже не поражала. А что касается урожая, то некоторые считают, он связан лишь с количеством шишек на елках. Недаром, мол, говорили, сколько шишек наели, столько огурцов поспели. Спор этот давний, и не нам с вами его решать. Но если кто-то захочет в лес отправиться шишки на елках посчитать, пусть на всякий случай подготовится и к неприятным сюрпризам. Лес в июне не только ягодами и цветами встречает. Какова же история этого вкусного и полезного овоща? Огурец появился в культуре более 6000 лет назад. Родина этого вида – тропические и субтропические районы Индии, подножие Гималаев, где он до сих пор и растет в естественных условиях. Эта культура, известная грекам, затем перешла к римлянам, а в эпоху Карла Великого была распространена уже по Средней Европе. По одной версии, огурцы на Руси появились в IX веке и завезли их, скорее всего, из Восточной Азии. По другой, на славянскую землю огурец завезен, предположительно, из Византии. На Руси самым древним очагом выращивания огурца был Суздальский, где зародились в X-XI веках старейшие местные сорта – Муромский и Вязниковский. При раскопках в Новгороде археологи нашли оболочки трех семян огурца в слое, отнесенном к X веку. Ныне культура этого овоща распространена повсеместно и имеет множество разновидностей и сортов. Их дикие плоды мелкие, а некоторые несъедобны из-за большого содержания в них горьких веществ – кукурбитоцинов. Первое упоминание об огурцах в Московском государстве было сделано германским послом Сигизмундом Герберштейном в 1528 году в его записках о путешествии в Московию. В XVII веке в травниках об огурцах писали как о целебных растениях. Отвар из его плодов пили на Руси вместо воды, считая, что он лучше всего утоляет жажду. Мякотью огурца лечили всевозможные кожные заболевания, а огуречный сок помогал при различных желудочных заболеваниях. В знахарском деле использовали его семена и цветки, которыми лечили малярию и болезни печени. В этот день примечали. Беспрерывно ныряют и плещутся утки, будет дождь. Вечером выпала обильная роса, завтра будет солнечная погода. Коли лягушки расквакались, непременно огурцов наквакают. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром день бога Яровита. Яровит, Яра-бог, Бог, управляющий и покровительствующий яровому цветению на полях. Он – Бог-хранитель природы Мидгард-Земли. Так раньше называлась наша планета. Сохранять природу ему помогают русалки, девы-птицы, водяные, духи-хранители водоемов и рек, лешие, духи-хранители лесов, и домовые, добрые духи-хранители домашнего очага. Яро-бог оберегает поля, на которых растет рожь. Он следит за тем, чтобы колосья ржи наливались жизненной силой от ярилы солнца. На свободных от посевов лугах и полях он выращивает всевозможные прекрасные цветы, из которых русалки плетут ему венки. У западных славян Яровид, будучи богом весенних гроз, туч и вихрей, отличался воинственным характером. У его кумира был большой щит, покрытый золотом, почитаемый за святыню. Были у него и свои знамена. С этим щитом и знаменами выступали военные походы. При этом он был и покровителем плодородия, разделяя эту обязанность ярилой. Яровид одевает поля муравою, леса листами. В его власти плоды нив и деревьев, приплод стад и все, что служит на пользу человека. Слава Богу Яровиту! Братья месяцы.